Глава 7. Январь 1800 года. Санкт-Петербург. Царское село. Гатчина. Российская империя. Кто действительно был рад моему возвращению, так это Юля. Меня даже немного смутил такой напор. А еще были дети, о которых папа вспоминает раз в год или реже. А ведь двойняшкам уже исполнилось 2,5 года. Ярик пока совсем мелкий, пускает пузыри, огукает и сосет сиську кормильцы. Но все дети рыжие. Волосы не такого насыщенного медного цвета, как у Юли, папа блондин внес свой вклад. Цвет волос ближе к золоту, и еще огромные голубые глаза. Выглядят они забавно и переполняют меня искренней нежностью. Забавно, но вызова к отцу не было, хотя я сразу же доложил о прибытии. При этом Суворов был принят императором, после чего последний сразу отбыл в Гатчину. Может, это такой тонкий намек, не знаю. Реально плевать. Дел накопилось просто вагон. А еще я осознал, что у меня, оказывается, есть жена и 3 детей. Они меня ждали и любят, хотя не уверен за Ярика, слишком мал. Юля полностью следовала моим советам и занималась детьми самостоятельно. Вернее, она не отдавала их в полное распоряжение гувернанток. Понятно, что были кормилицы и прочие слуги, вытиравшие детишкам сопли и менявшие пеленки, но все под строгим контролем мамы. Когда она успевает заниматься делами? А ведь фонд и наше дело с Астафьевым под полным контролем моей супруги. Ночью пришлось выдержать настоящий штурм, если можно так выразиться. В принципе, я был не против. Тело-то молодое. Но создавалось ощущение, что Юля пытается мне чего-то доказать. Может, свою любовь? В общем, за пару дней меня ни на миг не оставили без внимания. Общение с детьми доставляло мне истинное наслаждение. Мы же с ними заново знакомились. Сначала двойняшки стеснялись и прятались за юбками матери или гувернанток. Но постепенно мы нашли общий язык. В итоге, на 2-й день пребывания в Мраморном, я рассказывал им на ночь сказки. Надо будет уточнить, что из детской литературы сейчас печатает наша типография. Может, кто-то начал писать интересные рассказы для детей. Заодно встретиться с писателями. Вроде романы должны были быть уже готовы. Я даже благодарен Павлу, что он позволил мне провести несколько дней в кругу семьи. Приглашение на приемы я демонстративно игнорировал. Кому надо, знают мой адрес. А большая часть столичной публики мне была безразлична. Понятно, что до Питера дошли скандальные новости из Кракова, и народ хотел услышать все от организатора заварушки. С активом фонда я еще готов обсудить создание общества, но с остальными не хочу. Напишу лучше статью, и там все разъясню. «Послезавтра день рождения Лизы», — шепчет Юля, обжигая мое плечо горячим дыханием. «Но я не представляю, как быть с подарком. Можно подарить изделия ювелиров фонда, тем более, что многие вещи изготовлены по моим рисункам. Но дарить супруге наследника серебряные брошки и заколки значит вызвать насмешки придворных. Провожу рукой по влажной спине, мы только что угомонились. Чувствую, что супруга опять заводится. Вот же ненасытная. Ищу податливые губы и жадно их целую. Зачем терять время на ненужные разговоры? Тем более я достаточно изголодался и весьма положительно реагирую на порывы Юлии. «Не переживай», — выдыхаю на миг, оторвавшись от приятного занятия. Подарок я заказал еще в Богемии. Думаю, он понравится не только имениннице, но и столичной публике. Когда мы успокоились, отвалившись друг от друга, лишенные всяческих сил, Юлия не выдержала и спросила. «Костя, это будет колье, похожее на то, которое ты подарил мне после возвращения?» «О, это было прекрасно. Бриллиантовый гарнитур и еще ожерелье из опала под цвет моих глаз». «Нет, я, конечно, скотина, но об именинах родни, особенно жены, я не забываю. Перед вояжем в Европу заказал у новгородского ювелира 2 гарнитура. Кстати, в это время опал весьма ценен и редок, хотя бриллианты лучше. Интересная форма ожерелья и сережек. Недаром Юле понравилось. Так что в России хватает толковых ювелиров. Нет, подарок будет совершенно иным. Надеюсь, Лизе понравится. А далее мы начнем выпускать и продавать эту новинку. Несколько минут, одержимая любопытством, жена пыталась узнать, что же такого я приготовил, но я был стоек и непреклонен, в душе посмеиваясь над супругой. После неудачных попыток выяснить, что же такое задумал ее беспокойный муженек, Юля весьма чувствительно укусила меня за сосок. «Ай, больно же!» Я чуть не подпрыгнул от боли и возмущения. «Ну все, Юлианна Генриетта, вы сами напросились». Переворачиваю смеющуюся супругу на спину и начинаю целовать ее грудь. «Придется вам преподать еще один урок воспитания». «Еще я Ульрика», — отвечает Юля, не прекращая смеяться. «Не понял?» «Мое третье имя — Ульрика». Вот в таком режиме я и провел 3 дня. Знакомился с собственными детьми, шалил с супругой, отдыхая душой и телом. Вызова из Гатчины, где находился Павел, все не было, а сам я не собирался дергаться. На 3-й день в Питер приехал Астафьев, который сразу с дороги попытался загрузить меня делами. — Ваше Высочество! — прокричал купец, чуть ли не подпрыгивая. — Вам просто необходимо посетить магазин, который вы назвали универсальным. Покупатели буквально брали его штурмом в первое время, и хорошо, что я вас послушал, приготовив большой запас продукции. Сметали все подряд. От раскладных ножей до фляг с рюкзаками. Сейчас ситуация успокоилась, но от покупателей продыху нету. Обо всех новинках узнают на следующий день, и партия распродается очень быстро. Никогда бы не подумал, что в России столько любителей путешествовать и охотиться. Кроме купцов, которые закупают продукцию оптовыми партиями, походные предметы стали популярны среди господ офицеров. Перед отъездом посоветовал Семену открыть в столице большой хозмаг с ассортиментом, которым заполняются хабы на Урале. Набросал, как все должно быть устроено, и рекомендовал наполнить склады. Купец мои советы воспринимал не только как приказы, но откровения свыше. И сразу же взялся за дело. У разорившегося торговца оптовика купил большой склад, превратив его в магазин нового формата. А в лавке Астафьев выставил часть образцов продукции, где покупатели могли ознакомиться с ней. По его словам, народ сразу заинтересовался практически всем ассортиментом. Да и простые лопаты с топорами хорошего качества с учетом наших низких цен – весьма ходовой товар. Как дела с хабами? Давно не получал известий от Лебедева-Ласточкина. Стараюсь урезонить восторги купца и перевести беседу в спокойное русло. Про твои дела я знаю и очень рад успехам. Давай-ка не затягивать и посетим магазин сегодня. Завтра я занят, именина у Елизаветы Алексеевны. — Я знаю! — воскликнул Астафьев. — Мы подготовили ее высочеству подарок. Новый канцелярский набор по вашим старым эскизам. Блокнот, нож для вскрытия писем, 2 ручки с золотым пером с держателем, лупа и специальная подставка для бумаг. Все выполнено из красного дерева, кожи и драгоценных металлов. Если вас не затруднит, то передайте подарок от моей семьи. А у сибиряка все хорошо, должен прибыть в Новгород в начале весны. Ох, молодец, Семен, рвет подковы на ходу. Подобный набор — вещь эксклюзивная и недешевая, а лучшей рекламы да и не придумать-то. Многие сразу захотят иметь девайс, как у жены наследника престола. Несколько десятков наборов уже готовы. Астахов правильно понял мою улыбку и начал отчитываться. Заготовок еще под 100. Правда, часть делаем не такими дорогими. Весной попробую продать партию одному голландцу, который покупает у нас канцелярку. Кстати, вам необходимо посетить Новгород. Бумажная фабрика практически готова, и уже через 2 месяца начнется работа. Ждем только установку оборудования, уже начали заранее готовить работников и завозить сырье. То же самое касается мебельной фабрики. Хотя здесь мы будем кооперироваться с артелями мастеров работы по дереву. Часть деталей выгоднее заказывать на стороне, а самим проводить сборку и обшивку тканями. Отличнейшие новости привез мой компаньон. Бумажная фабрика — это целый прорыв. Растущий государственный аппарат требует много бумаги. Она вроде есть, но весьма плохого качества. Мы решили провести эксперименты с мелованием. Вроде бы у КБ есть какие-то подвижки. Дело это не особо сложное. Нужен только каолин или мел, я точно не знаю. Надеюсь, что скоро бумага будет высшего качества, в этом времени еще неизвестное. А магазин действительно хорош. Астафьев не пожалел денег на оконные пролеты, дающие много света, и несколько печей. Снаружи ангар побелили, на стенах нарисовали топоры, фляги, лопаты и многое другое. Перед въездом и на самом здании две большие вывески. Еще Семен напечатал красочные буклеты и отправил их всем купцам столицы, а также в военные части и управляющим всех дворцов столицы с окрестностями. Рекламная кампания была проведена грамотная. По меркам этого времени весьма необычная и даже агрессивная. Внутри здания шли стеллажи, к каждому был прикреплен приказчик. Оплата осуществлялась в специальном отделе. Работала служба доставки, и на месте можно было совершить оптовую закупку. Персонал, кроме жалования, получал процент с продаж, поэтому равнодушных и ленивых здесь не было. Да их сами сотрудники выживали, был уже такой случай. Покупателей хватало. В универсаме была рабочая обстановка и стоял небольшой гул от десятка разговаривающих людей. Я был в обычном мундире своего полка и особо не отличался от парочки офицеров, внимательно рассматривавших полку с флягами, под объяснение молодого парня в темных штанах, сапогах и синей рубашке. К карману рубахи крепился бейджик, что было моим предложением. На голове у мужчин кепка, более похожая на бейсболку, а у девушки-кассира — косынка. На меня особого внимания не обращали, так как Астафьеву надо было решить дела на складе, и в магазин он должен зайти попозже. Хожу, рассматриваю стеллажи и просто наслаждаюсь. Ведь чуть ли не до 20 века Россия не могла начать выпуск элементарных вещей, импортируя их из Европы. При этом мы продолжали продавать большое количество сырья, в том числе металл. Для понимания ситуации, в данный момент Россия импортировала даже соль, хотя своих месторождений пруд пруди. И при этом торговое сальдо было плюсовым. Но по факту мы вывозили зерно с прочим продовольствием, пеньку, поташ, металлы и иное сырье, а закупали предметы роскоши, бумагу, шелк, вина и многие товары, которые могли бы производить самостоятельно. И вдруг такое разнообразие, пусть и простейших товаров, выпуск которых удалось наладить буквально за год. А теперь мы продаем в Европу игры, канцелярские продукты, лекарства и медицинские инструменты, чего раньше нельзя было представить. И платят нам за это полновесным золотом. Более того, клиника Блока и Амбродик Максимовича пользуется успехом не только у российского дворянства, но и у европейцев. Док сейчас в отъезде, но скоро должен вернуться, и надо будет с ним пообщаться. Он так развернулся, что мне стало страшно. Государственная больница, частная клиника, кафедра в питерском медицинском, десятки учеников и операции чуть ли не каждый день. А еще по моему совету он лоббирует открытие полноценной военно-медицинской академии, так как полевая хирургия — это его основная специализация. Главное, чтобы хватило здоровья. Чувствую, что кто-то меня рассматривает, и натыкаюсь на взгляд совсем молодого парня в униформе магазина, и, судя по всему, он меня точно узнал и, сдернув шапку, сделал пару шагов в мою сторону. Игнатов с Саввой на приказчика не реагировали, значит, чего-то знают. Мне вот тоже его лицо показалось знакомым. «Ваше высочество!» — громко произнес парень и отвесил поклон. «Ну, для чего вот это действие? Его разве просят гнуть спину? Неистребима в нашем народе такая пагубная привычка, но дело сделано, и на меня уже обратили внимание. Мне знакомо твое лицо, только затрудняюсь вспомнить, где мы встречались. Ну, раз уж мое инкогнито сохранить не удалось, то хоть удовлетворю любопытство. Николай я, сын прачки Анфисы из Зимнего, — затарахтел приказчик, — один из первых учеников, открытый супругой вашей Анны Федоровной. Все-таки Юля молодец и добилась своего. Ее протеже получили более или менее пристойное образование и сразу же стали востребованы на рынке труда. По словам Коли, часть людей уже поехали осваивать должности помощников управляющих в имениях столичной аристократии. Кого-то взяли в работу купцы. Другие нашли себя во дворцах, где служили их родители. Анна Федоровна по весне отправляет Федьку Глазева и Мишку Иванова в университет славного города Ростока, что в Мёкленбурге. Аж зажмурившись, произнес приказчик. Ее высочество пообещало, что каждого, кто покажет прилежание, таланты и наивысшие оценки, ждет стипендия с последующим обучением в немецких землях. Я же пошел по иной стезе, о чем не жалею. Семен Иванович обещал также обучить меня науке купеческой. Да и мамка совсем одна останется, куда же я ее брошу? Вот странная у нас держава. Почему не разрешить разночинцам получать высшее образование? Встройте их потом в свою бюрократическую систему и по выслуге определенного звания, коли достоин чиновник или офицер, может претендовать на личное дворянство. Для кухаркиных детей это колоссальный стимул. Должен быть социальный лифт, который вовсю действовал при Петре. Тогда огромное количество толковых людей благодаря личной храбрости и талантам пробили себе путь наверх. Теоретически в том же МГУ сейчас могут учиться представители всех сословий, кроме крепостных. Другой вопрос, как парню из бедного семейства устроиться учиться за казенный кошт. Школ, гимназий и училищ катастрофически не хватало. Кстати, Астафьев похвастался, что политехническое училище в Новгороде уже функционирует, и для него строится новое здание. Дело нужное, которое я готов всячески поддерживать. А я и не заметил, как нас окружили покупатели. Все-таки не каждый день сын императора посещает столичный магазин. Плюс орел героя и множество слухов неслись впереди меня. Офицеры, несколько солидных купцов, пара дворян и несколько человек попроще, явно какие-то управляющие имений или дворцов, с интересом прислушивались к нашему разговору. Михаил с Саввой плавно переместились и заняли позиции рядом. Судя по удивленному взгляду одного из офицеров, только он понял смысл маневра моих телохранителей. «Николай, а давай-ка покажи мне ваши товары и вообще расскажи, как идут продажи, что говорят покупатели. Может, есть вопросы или претензии?» Приказчик расцвел на глазах и потащил меня вдоль стеллажей, рассказывая о товарах. Публика следовала хвостиком, но не перебивала и внимательно слушала Колю, который оказался в своей стихии. Так как значительную часть ассортимента я выбирал лично, то сделал больший акцент на реакцию покупателей и постепенно перевел разговор в эту плоскость. Узнал много интересного о самых популярных товарах, просьбах покупателей, заводском браке и много всего иного. В общем, экскурсия была весьма полезна, лучше даже не придумаешь. Далее пришлось ответить на множество вопросов восторженной публики. Оказывается, наши действия в Швейцарии признаны в России чуть ли не настоящим геройством. Купцы поблагодарили за открытие магазина и уточнили, как выйти на производителей. Объяснил, что я здесь не совсем в теме, им лучше в Новгород ехать. Не знаю, где они собираются занять свою нишу. К востоку от Волги вовсю уже развернулся Лебедев-Ласточкин. И конкуренции мы там не потерпим. Вернее, мы ее просто задавим. Через некоторое время появился Астафьев и быстро увел меня в кабинет управляющего, разобравшись в ситуации. Несколько часов потратили на обсуждение насущных дел. Чую, что кроме креатива, который я могу предложить, все дела спокойно решает Юля. Ну, оно и к лучшему. Мне сейчас не до хозяйственного инструмента. Их высочество Константин Павлович и Анна Федоровна! — проорал на весь зал лакей. До царского села добирались часа 2,5. Быстрому передвижению помешал выпавший накануне снег и вереница восков, также спешащих на торжество. Я не стал мудрить и одел парадный мундир выборжцев, ну вот как я его вижу. Без уродливых лосин и неудобного мундира. Хотел напялить еще ботинки, но тут взбунтовалась Юлия. В общем, еду в мягких сапогах типа татарских ичигов, только с более твердой подошвой. Заодно решил обкатать новый вид головного убора в виде кепи с козырьком. Местные двууголки — просто дичь и идиотизм. Поэтому я в новомодном кепи, которое сшили уже в Питере. С учетом галифе, которые я ввел в качестве штанов выборгского мушкетерского, выгляжу я весьма забавно. Юлия в каком-то воздушном платье розового цвета и с гарнитуром из бриллиантов. Соболиная шуба супруги с моей шинелью добавляли контраста нашей паре. Александр с Лизой производили очень странное впечатление. Они вроде как семья, а на деле чужие люди. Быть может, мне показалось, но вот до идиллии в отношениях супругов было очень далеко, хотя внешне оба выглядели великолепно. Брат в черном мундире, весь такой воинственный, яркий, с кучей орденов, невестка в персиковом платье, скромные бриллианты на шее и серьги из сапфира под цвет глаз. Неплохо живут ныне дети императора. Да-да-да, шучу я так, шучу. Потому что Юлино ожерелье явно было замечено окружающими, оценено и стало предметом обсуждения. Я на своих женщинах, а тем более на супруге, не экономлю. И заплатил за украшение солидную сумму. Если можешь себе позволить, то почему бы не сделать подарок матери своих детей? Или это я таким образом откупаюсь и успокаиваю совесть? А Юля была счастлива и блистала во всех смыслах. Настроение у нее было отличное, постоянно тянуло меня танцевать, улыбалась и много шутила. Позже, вспоминая именины племянника, я понял, что это был один из счастливейших дней в ее жизни. В политику она не лезла и не воспринималась как конкурент. Дети не являются наследниками. Поэтому не было заходов от разного рода столичных группировок. Молодая, образованная, еще и управляющая разного рода мастерских с прочими мануфактурами, Юлия притягивала к себе внимание и явно наслаждалась происходящим. Мой здешний отец не имел права пропустить столь значимое мероприятие. Нам пришлось подойти к Павлу и Марии Федоровне, выразив им абсолютное почтение. Какая-то непонятная реакция на встречу сына, хотя вот маман вроде бы довольна. Единственное, что я услышал от Павла, это приказ завтра в 12 быть в Гатчине. Ой, странный тип. Чего же он не живет в Зимнем или Михайловском замке, который вроде бы уже достроили? Вот мне реально плевать, где с ним встречаться. А вот сенаторам, главам коллегии и прочим чиновникам приходится тратить полдня на поездку, чтобы решать срочные вопросы. Или он еще не перебрался на зиму в Питер? Вопросов больше, чем ответов, да и спросить не у кого. Далее был процесс вручения подарков и общения с высшим светом. Порадовало, что император потом быстро покинул дворец. Если он думал, что расстроил публику, то глубоко заблуждался. Я сам вздохнул полной грудью и уже забыл про такие чудачества монарха. «Что это?» Лиза не удержалась и открыла мой подарок. Рядом сразу же появилась раскрасневшаяся Юля, танцевавшая без перерыва, и начала собираться публика. «А это новая игра, которую я назвал «Пятнашки». Беру футляр и начинаю объяснять процесс игры. Мысль об этой игре посетила меня давно. В Богемии я заказал квадратики из местного стекла, а ювелир нанес номера напылением из чистого золота. Футляр изготовили из дерева, красиво оформив его стразами. Еще находясь в Европе, я озадачил Астафьева изготовлением игры в нескольких ценовых категориях и прислал ему образец. В итоге на складе у нас уже образовался солидный запас, и требовалось внедрить игру в массы. И нынешнее мероприятие — отличный способ провести рекламную кампанию. «У меня ничего не получается», — обиженно воскликнула Лиза после нескольких неудачных попыток выстроить цифры в порядке возрастания. Она действительно расстроилась из-за неудачи и стала похожа на маленькую девочку, надувшую губки. Выглядело это забавно, но я решил не смеяться. Вокруг много зрителей, и зачем плодить лишние слухи? В итоге беру коробочку и показываю мастер-класс. Буквально за минуту собираю комбинацию, и под восторженный вздох окружающих кладу игру в изящную ладошку. Дело только в опыте. Постепенно научитесь собирать правильную комбинацию. А далее можно даже устраивать турниры на время. Я думаю, это будет интересно. В итоге игрушка пошла по рукам восторженной публики. Основной интерес проявили женщины. У мужчин было свое занятие. Народ общался с Суворовым. Да и вообще Александр Васильевич был главным предметом притяжения. Его популярность сейчас на такой высоте, что трудно представить. Рядом стоял Александр с каким-то мальчишеским восхищением, поглядывая на великого полководца. В моей реальности грезы о военной славе тогда уже императора стоили России огромных потерь. Очень хочется, чтобы в этом времени брат не затащил страну в какую-нибудь ненужную войну. Хотя Павел еще жив, и неизвестно, какой фортель выкинет судьба. «Может ли одна скучающая дама пригласить на танец бравого майора?» Глаза у Юли смеялись, и вообще она сегодня наслаждалась праздником. Но не портить же настроение своей жены отказом. Нет, танцор я так себе, но основные познаю. Плюс занятия фехтованием дали телу ощущение легкости и даже грациозности. После польки объявили небольшой перерыв. Народ постепенно собрался в группы по интересам. Самая большая была возле Суворова. А вот женщины совместно с Лизой пытались решать головоломку. Думаю, в ближайшие дни Астафьев распродаст всю партию и придется срочно заказывать новую. Удачно все получилось. Взял у проходящего лакея бокал красного и приблизился к толпе, окружившей Суворова. А генералиссимус продолжает удивлять. Есть в нем какой-то магнетизм. Ведь рассказывает простые вещи о походе, хвалит своих солдат и офицеров. А народ слушает, раскрыв рты. С другой стороны, переход через Альпы действительно подвиг. Думал пообщаться с братом и выяснить, чего это Павел такой недовольный, но все внимание Александра приковано к полководцу. И я пошел искать свою жену. Вечер удался на славу. Обратил внимание, что дворец освещается лампами моего производства, изготовленными на заказ. Мы ввели такую опцию, и теперь богатая публика может получить лампы по их макету, дабы они вписывались в интерьер. Но, думаю, пора продавать этот бизнес и сосредоточиться только на топливе. Сейчас я монополист на рынке нефтепродуктов и собираюсь это положение сохранять, расширяя ассортимент. Мы с Юлей ушли в свои комнаты пораньше, народ же гулял допоздна. Мне завтра рано вставать и трястись 30 километров в воске. Кто б знал, как мне надоела дорога, особенно за последний год. Но выспался я, на удивление, отлично, благо не было постельных забав. А еще вчера я прокручивал в голове предстоящий разговор с Павлом. У меня было несколько вариантов, но в любом случае все зависит от него самого. Заговор уже фактически сформировался, но участники пока окончательно не договорились. По донесениям Волкова, заговорщики ищут подходы к Александру. Вероятно, хотят привлечь его в свои ряды и заручиться поддержкой. Это понятно. Юля рассказывала, что за последнее время было два крупных скандала, вернее, разноса, которые Павел устроил старшему сыну. Причина в людях, которыми окружил себя брат. Опять откуда-то вылез Строганов. Появился Кочубей с Трощинским. Последний сейчас в опале и получил запрет появляться при дворе. Вот какой смысл окружать подобными персонажами себя? Ты же наследник престола. Может, вместо того, чтобы строить проекты по реформированию страны, заняться делом? Поработать в какой-нибудь коллегии? Ведь с объединением казенных заводов, выпускающих вооружение, у него все получилось. Ну и кто мешает далее набираться опыта по управлению страной? Особых мер безопасности в Гатчине я не заметил. Охрану несли егеря из лейб-гвардейского полка, в основном состоявшего из бывших солдат гатчинских войск. С виду ребята такие крепкие, солидные, но по сравнению с моими башибузуками выглядят как кутята перед матерыми волчарами. Я взял с собой Игнатьева и Богдана, пятерка осталась внизу. Еще несколько человек были с Юлей, которая не хотела оставлять детей надолго одних, и покинула царское село одновременно со мной. «Молчать! Не смейте разговаривать с отцом в подобном тоне! Сгною на цукундере!» Да, я действительно отвык от специфического характера Павла и его манеры общения. Есть только его мнение, даже если он сам понимает, что не прав. Решил сначала выслушать императора, а потом уточнить про дела с генштабом. Да и по прочим реформам наверняка уже проделана какая-то работа. Но вот все оказалось гораздо хуже. Не знаю, чего на меня наговорили, но скандал начался сразу. Вместо приветствия Павел потребовал объяснений, почему я так долго ехал и какого черта сразу не пристал пред его очами. На резонный ответ, что я возвращался максимально быстро и о своем приезде доложил сразу же. Но ответа с приглашением не последовало. Он тут же без перехода начал кричать. Его некрасивое лицо исказило гримаса злости, и даже руки затряслись. Это как же он себя так накрутил, что не может контролировать эмоции? Или это кто-то постарался и хорошенько полил меня грязью, заодно зародил подозрение умнительного монарха? «Кто позволил тебе ехать вместе с князем Суворовым? О чем вы беседовали столько дней? Я же приказывал возвращаться немедленно. Что ты там замыслил? Заговор против родного отца? А еще сам поклеп и напраслину на почтенных людей наводишь!» И вот в таком примерно стиле император истерил минуты три. Несколько раз подбегал ко мне, хватал за мундир и заглядывал в глаза. Неприятная сцена. Да и по-другому я видел наш разговор. Я-то хотел поддержать реформы, которые переработал Суворов и предложил Павлу. Мой нынешний отец — изрядный милитарист и не смог бы пропустить подобный документ. «А это что?» Император схватил листок бумаги и подбежал ко мне, крича в лицо. «Что за мерзкий проект? Какая такая аттестация? Неугодных людей из армии убрать хотите? Гвардия тебе тоже помешала. И как же все хитро провернул! Князя на свою сторону привлек, будто это его идеи. Но я-то знаю, донесли сразу же!» Боже мой, какой он неприятный. Или это за год обострилась болезнь? Но если серьезно, разговаривать стало просто невозможно. Сделаю еще попытку, может, получится поговорить конструктивно. Армия должна меняться, чего требует сложившаяся ситуация в Европе. Система аттестации, военное образование и комплектование гвардейских частей — это звенья одной цепи. Действия того же Римского-Корсакова и разгром нашего десанта в Голландии показали, что реформы назрели. И в первую очередь они необходимы в комплектовании офицерского корпуса и управлении войсками. «Опять этот тон!» Павел перешел на визг. Еще и слюнями меня забрызгал. «Разговариваешь с отцом, как с детем неразумным. Советы с таким видом даешь, будто один ты умный, а вокруг дураки. Не бывать, по-твоему! Я еще и с генералиссимусом буду иметь беседу, дабы он объяснил свое поведение!» Суворов еще ответит за то, что с Австрией нас рассорил при твоем деятельном участии. Намедни я разговаривал с их послом. Как ты смел оскорблять лиц правящей фамилии? Я просто сказал правду. А что касается поклепа, то есть доказательства о встречах и странных разговорах, нескольких указанных в записке людей. Просто возьмите и проверьте. Ежели я не прав, то принесу свои извинения. Крик вновь перешел в визг. Затем Павел что-то хватает со стола и резко бьет меня в лицо. С инстинктами у меня порядок, но я специально не стал уклоняться от удара. А собеседник совсем рассвирепеет, если я сделаю какую-нибудь глупость. Ладно, пусть покуражится. Теплая струйка крови залила левый глаз и начала капать на мундир. Этот деятель рассек мне бровь. Хорошо, что мундир темно-зеленый и кровь почти не видно. Зажимаю ранку платком, смотрю на тяжело дышащего Павла и перевожу взгляд ниже. В итоге не удержался и начал ржать, как конь, повергнув императора в состоянии бешенства. Он стал красный, как помидор, попытался чего-то произнести, но его горло выдавало только хрип. Развеселила меня золотая табакерка, которую папаша держал в руке. Символично. Тут за дверью началось какое-то шевеление, и послышался звук падающего тела. Павел быстро подбежал к двери, распахнул створки, а я с интересом проследовал за ним. На полу лежал один гвардеец, второй сидел у стены и держался за живот. Рядом стояли Михаил с Богданом. Клоуны, они куда-то лезут. «Что здесь происходит?» — спросил Павел неожиданно тонким голоском. — Почему лежит дежурный солдат? — Сомлели, ваше императорское величество! — прокричал Богдан. Папаша от неожиданности подпрыгнул и отскочил назад. Глаза моего офицера явно смеялись, но вот лицо он сделал максимально глупое, изображая тупого служаку. Игнатьев просто молчал и смотрел на императора. «Не сметь вернуть все, как было!» Уже более грозным тоном спросил Павел и забежал обратно в кабинет. «Эти твои башибузуки совсем распоясались. И нет никакой доблести резать спящим солдатам горло, будь они хоть трижды французы и республиканцы, чтобы немедленно распустил взвод и отправил людей в обычные части!» «Нет!» Усмехнувшись, смотрю в глаза хозяина 1/6 суши. Подарил же Бог нам такого правителя. Уж насколько Екатерина была неоднозначной фигурой. Но она доводила все свои дела до ума. Да, воровали при ней безбожно. Но был присоединен и благоустроен огромный край. А этот же за 4 года запомнился строительством гигантского дворцового комплекса, ввергший финансы страны в еще более жалкое состояние. Правда, шинель ввел и приказал казармы строить. Вот за это ему спасибо. Ну, пусть не верит в заговор. Мне-то уже плевать. Но отвергать под надуманным предлогом целый труд, а Суворов с офицерами неплохо потрудились над проектом реформ, это просто возмутительно. Я уже готов к чему угодно, даже к крайним мерам. Ладно, подожду только реакцию Павла. «Чего ты хочешь?» Уже тихо произнес он. Вот не знаю, испугался ли он или просто что-то дошло. Но истерика моментально прекратилась, и передо мной стоял уже просто уставший и некрасивый человек. Уеду в Новгород продолжать службу. Прошу не чинить мне никаких препятствий, как в военных, так и торговых делах. Обещаю не появляться в столице без вашего прямого приказа и покидать Новгород только с разрешения губернатора. Готов также предварительно согласовывать свою переписку с назначенным вами человеком. Павел сел в кресло, некоторое время молчал. Он ведь не дурак, прекрасно понимает, что башибузуки могут его просто прирезать в случае попытки моего ареста. Да и вряд ли он будет действовать так резко. Кто бы что ни говорил, но я герой войны, и в высшем свете меня стали воспринимать совершенно иначе. К тому же добровольная ссылка под усиленным надзором мало чем отличается от ареста. А далее что угодно можно придумать. Могут спокойно арестовать в Новгороде. Хорошо, иди. 3 дня на решение накопившихся дел, и чтоб духу твоего в Санкт-Петербурге больше не было. Киваю демонстративно отвернувшемуся к окну императору. Выхожу из кабинета. Сомлевшие караульные уже пришли в себя. Один даже может стоять самостоятельно, второй сидит на стуле. Махнул рукой в направлении двери своим отморозком и проследовал на выход. Ох, мнится мне, что это последняя встреча с Павлом.